Зима. Жили-были в тучке точки. Точки, дочки и сыночки. 20 тысяч сыновей, 20 тысяч дочерей, 40 тысяч белых точек, сыновей и точек, дочек сразу за руки взялись и на землю понеслись.